С вечера я отменил все дела на сегодня, перенес на другой день рабочую встречу-консультацию с группой инженеров, работающих над прототипом Ацл-модема. Сказал Суа, что буду занят, и спешить домой ей совершенно не обязательно. Лагану передал через Ксавьера, что наша традиционная партия в шахматы будет перенесена на неопределенное как-нибудь потом. У него, как и у меня, времени впереди много, подождет. И вот я стою, на краю водопада. С неба льется вода, значит, небу так надо. Как пел когда-то в моем мире незабвенный Бутусов. Почему-то на пороге обители кумира в голове моей крутилась именно его песня. Может, шоу-бизнесом заняться? Не самому, конечно, хотя вспомнить все великие хиты, которые здесь еще не написаны, честно сплагиатить их, благо не только слова, но и ноты воспроизвести я в состоянии, не зря музыкальное образование получал, сколотить группу из нормальных молодых музыкантов, не обязательно даже талантливых, и грести деньги, толкая культуру в массы. Я тряхнул головой, отгоняя несвоевременные мысли, и сделал шаг, толкнул незапертую дверь и все же вошел в священный для меня зал, и уперся взглядом в спину Лагана. «И ты тут?» – положил ему на плечо руку я, подойдя тихо и незаметно, стараясь не отвлекать мастера от занятия, благо и сам Хоулит стоял в стороне, в качестве зрителя, а не участника. «Я ж тебе о нем и сказал», — хмыкнул Лаган. «Естественно, я тут, и Кэп здесь», — кивнул он на рослую фигуру среди учеников мастера Ли. Я хмыкнул. «Фьюри хоть нет?» «Нет», — ухмыльнулся Лаган. «Сегодня нет, а вообще», — нахмурился я, — «а вообще бывает, и довольно часто. Уроки берет, она уже лет 20, как сумасшедшая тренируется, от мастера к мастеру мечется, все сильнее стать пытается. И как успехи?» Вяло поинтересовался я. «До Стива пока не дотягивает», — пожал плечами Лаган. «Пойдем, что ли, на лавку, чего на проходе стоять?» «Пойдем», — согласился я, — «только тихохонько, не хочу мастера отвлекать». «Не похоже на тебя», — криво ухмыльнулся Хоулит. «Это же сам Брюс Ли, живой, настоящий». Ухмылка на лице Лагана сменилась изумленным недоумением, но спрашивать он ничего не стал, только головой тряхнул, словно проснуться пытался или одурь отгонял. Тем временем, я был полностью поглощен наблюдением за ходом тренировки, а особенно за самим кумиром моего детства, и он это звание полностью оправдывал. Четкие движения, изящество исполнения техники, сила, что сквозило буквально в каждом его дыхании. Красиво. Я даже не заметил, как пролетело время. Брюс завершил занятие, ученики потянулись, кто на выход, кто к лавкам, кто остался отработать какое-то движение. К мастеру подошел Стив и что-то, показывая на нас с Хоулитом, начал ему говорить. Брюс заинтересовался и целеустремленно направился к нам. Я занервничал и задергался, как институтка перед первым свиданием. Сам над собой удивлялся, но никак не мог собраться и успокоиться. Даже зверь в кои-то веки не ломился в закрытую дверь. «Здравствуйте, господа», — подойдя, вежливо поклонился Брюс. «Господин Роджерс сказал мне, что вы являетесь мастерами боевых искусств. Он не ошибся?» «Не», — первым ответил Лаган, пока я пытался справиться с волнением. «Мастер, он», — показал на меня большим пальцем этот лохматый гад, — «я просто поглазеть пришел». «Господин Роджерс сказал иное», — вежливо возразил Брюс. «Он сказал, что это вы, господин Хоулит, учили его на протяжении 20 лет, а он сам практически мастер». «Я не мастер, просто забияка с большим опытом. Никаким искусством я не учился», — пожал плечами Лаган. «Врет, собака, и не краснеет, но не мне его судить». «А вот он», — снова перевел стрелки на меня, — «как минимум 6-й дан по айкидо, и до того уже чем-то таким много лет занимался, сдал меня с потрохами этот нехороший человек». «Господа, не откажите мне в спарринге», — поклонился Брюс. «Я пас», — сразу же открестился Хоулит. «Я только поглазеть пришел», — Брюс перевел взгляд на меня. Я вздохнул и медленно поднялся с лавки, во весь свой рост, затем расправил плечи во всю их ширину, затем низко, уважительно поклонился на японский манер. «Собственно, я солгу, если скажу, что не за этим пришел сегодня в зал. Естественно, я хотел подраться с самим Брюсом Ли, и я знал, что сделаю это. Так зачем лукавить и разыгрывать смущение? Но волнение и дрожь, впервые со мной такое. Но пришел я сегодня не в спортивной одежде, тем более не в кимоно, так что пришлось снять шелковую рубашку, дабы не порвать ее в процессе, и лакированные туфли, по той же причине, а брюки у меня и так были свободного покроя. Не терплю одежды, мешающей движениям, совсем не терплю. Раздражает она меня. Брюс окинул взглядом мой обнажившийся торс и даже прищелкнул языком. И было отчего. Мускулистым я был всегда, сколько себя помню в этой жизни от природы. Скорее всего, благодаря мутации. А с моим ростом это выглядело, как гора мышц. Внушает. Но долгие десятилетия упорных каждодневных занятий убедили даже такую упорную к любым изменениям, как моя, тушу избавиться от лишнего дурного объема бесполезного мяса, преобразовав его в сухие, как ремни, твердые, как древесина дуба, тугие, как канаты жилы. Был накачанным, стал жилистым. Возможно, это то, что называют розовыми мышцами, никогда не интересовался этим. Но при этом, потеряв в объеме, в сравнении с первоначальным состоянием, я не потерял в весе, благодаря опытам Эссе и Шмидта. Собственно, я выглядел примерно, как сам Брюс, только с поправкой на рост и ширину плеч, сухой и жилистый. Мы вышли на середину зала. Разбежавшийся было по окончании занятия народ, вернулся и теперь занимал места поудобнее. Поглазеть на бой Брюса ли хотел не только Логан. Брюс начал распрыгиваться, готовясь к атаке и ожидая моей. Я наоборот, заикарился, сосредотачиваясь на притяжении моего центра тяжести к центру земного тяготения, как учили и Мариха, и мастера в Шалине. Брюсу надоело выжидать, и он атаковал меня первым. А я словно хрупкую хрустальную вазу, боялся повредить его неосторожным движением. Напомню, мутантские способности, дважды, теперь уже трижды усиленные искусственно. Это Логана на базе оружия Хай я мог бить в полную силу, ломая его неубиваемой тушкой железобетонные стены. Тут же, простой человек без способности и исцеляющего фактора. Пройдет случайно хотя бы один, пусть даже вскользь, удары все, труп, либо калека. Подобного допустить я не мог, и решил ответить ему самым мягким из известных мне стилей, тэцзицуань, медленно и мягко, против быстрого и жесткого. В кунг-фу много разных хитрых скользящих блоков, уводов, перехватов, обманок. Вот только обычные бойцы редко их используют из-за малой боевой эффективности. Боевой, точнее бойцовской. Они ведь не наносят урона противнику, а бойцу надо именно нанести урон. На моей памяти их использовали именно мастера. Причем старые мастера, старые по возрасту. Собственно, в данном случае я под это определение подхожу, как нельзя лучше. И у меня получалось, почти как в легенде о мастере Тайцзи, к которому пришел молодой боец жесткого стиля. Брюс бил быстро, красиво, эффективно, ногами, руками, в прыжке и с места, пытался делать захваты, а я все время оказывался за его левым плечом. Он был быстрым, а я нарочно действовал медленно, по заветам стиля. Но все равно получалось именно так, красиво. Сама суть этого боя была красивой, для меня красивой. Не знаю, как для окружающих, но для меня уж точно. Удивительный бой. До меня вдруг начало доходить, что Тайцзи не учит, как слабому победить сильного. Нет, оно учит, как сильному не покалечить агрессивного слабого, как мягко остановить агрессора, не убивая его и не увеличивая агрессии. К сожалению, продолжаться бесконечно он не мог. Брюс устал. В очередной раз, не найдя меня перед собой, он остановился и опустил руки. Я тоже остановился. Он развернулся ко мне лицом и с поклоном выполнил приветствие кунг-фу, кулак упертый в раскрытую ладонь. «Господин Лэншер», назвал я свою фамилию, чтобы не ставить человека в неудобное положение. «Господин Лэншер, я бесконечно благодарен вам за этот спарринг. Вы истинный мастер. Так красиво и непринужденно показать мне, насколько мало я еще знаю». «Нет», — покачал я головой, — «я только встаю на путь. Истинным мастером был мой учитель. Как бы мне хотелось с ним встретиться». Не стал настаивать на истинности моего мастерства Брюс, а я лишь грустно развел руками. «А как называется этот стиль? Движения все до боли знакомые, но их сочетание, и это обманчивая медлительность. Ушу Тайцзи Цуань, не стал скрывать я». «Тайцзи», — удивился Брюс, — «это же просто оздоровительная гимнастика». «Я тоже так думал, раньше. Спасибо за еще один урок, господин Лэншер». Уже без кунг-фуистского приветствия поклонился он мне. «Я тоже поклонился. Вежливость и этикет — это еще одно, что всегда неукоснительно выполняли старые мастера. Надо будет подумать, может, и в этом есть смысл, которого я раньше не замечал. Могу я надеяться еще хоть раз увидеть вас? Возможно, если вы согласитесь, получить пару уроков?» «Увидеть, да. Учить, нет. Я не готов пока учить. Слишком многое осознать надо». «Тогда, возможно, спарринг?» Не сдавался он. «Хорошо», улыбнулся я. «В следующий раз. Рад буду приветствовать вас в своем зале в любое время, господин Леншер, и снова поклон. Может, все же нет в этих ритуалах смысла, утомляет. Мы вышли из здания вместе с Логаном. Пиздобол, припечатал я его. Хоулит русский язык знает, так что непонятым быть я не боялся. В смысле, удивился он, ты же после войны в Японию ездил и учился там, ну, в сравнении с тобой, это ничто. Вот и говорю, пиздобол, я б его покалечил. Ты же это понимаешь, посерьезнел Логан. Естественно, пожал я плечами, но все равно пиздобол. Согласен, ухмыльнулся Хоулит и достал сигару. Пойдем партию оформим, пошли, улыбнулся я. Глава 40. В дверь нашего дома позвонили. Я с некоторой неохотой встал из-за своего рабочего стола. Отвлекаться не очень хотелось, но этот звонок звучал интригующе. Суа не звонит, появляясь, она просто входит, используя свое двойное кольцо. Говард после того случая, сначала звонит по телефону и предупреждает о визите, а больше никто к нам в гости и не заглядывает. Так что мне было действительно интересно. Я открыл входную дверь и замер. За ней стояла Николь в бежевом платье по моде того времени с плетеной закрывающейся прямоугольной корзиной, висящей на сгибе правой руки. «Здравствуй, Виктор», — улыбнулась она. «Я к тебе в гости. Пустишь?» «По делу», — осторожно уточнил я. «Нет», — еще светлее улыбнулась она. «Просто в гости. Проходи», — посторонился я, освобождая дорогу в дом. «Извини, я не ждал гостей». Так что в доме не прибрано, то есть, засвечиваясь на передовице Daily Bugle, ты не рассчитывал на гостей, то есть я зря восприняла это как приглашение, журналисты, хмыкнул я, случайность, удивилась Николь, просто пошел с женой в оперу, пояснил я, а там эти, не возвращаться же, с женой, зацепилась за слово Фьюри и состроила удивленное лицо, зря, вот прямо так я и поверил, что перед приходом она не навела справок и не вызнала подробностей. Кто, что и как, я с укором посмотрел на нее, ничего не говоря. «Ладно, ладно, извини», — подняла она руки в жесте «сдаюсь». «Естественно, я владею всей информацией, что известно Говарду и частично той, что известно Хоулиту. Но в том-то и дело, что эти чурбаны толком ничего не знают». Возмущение в ее голосе было почти натуральным. Я вопросительно приподнял бровь, а по каналам счета вовсе ничего не удалось узнать, даже того, когда и где ты женился. Правильно истолковала мою мимику она. Мой любимый дядя Виктор женился, а я ничего о ней не знаю. Возмутительно. Я лишь пожал плечами и полез в шкаф за чистой скатертью. «Расскажешь?» – просительно сказала она, глядя на то, как я накрываю стол красивой узорчатой тканью. «Ведь это ее портрет все эти годы был на стене в твоей спальне. Ее, не стал отрицать очевидного я. Мы очень давно знакомы. На той картине, на ней одеяние мага. Кто она?» Спросила Николь, извлекая из своей корзины бутылку вина, фрукты, тарелки с чем-то, запакованные в фольгу, маленькую корзиночку с пирожками. Древний, верховный чародей измерения земли, веселым голосом с каплей ехидства и издевки сказала Суа, выходящая из огненного кольца, раскрывшегося на стене в этот момент. «Ты не сказал, что у нас будут гости, дорогой?» Тем же тоном обратилась она ко мне. «Сам не знал», — ответил я, подходя к жене и целуя ее. «Представишь нас?» – спросила она, отстраняясь после поцелуя. «Зачем?» – не понял я. «Действительно, Суа только что представилась сама, а в то, что она не знает, кто такая Николь, я в жизни не поверю. Ради соблюдения вежливости и приличий», – легко ответила она, отстраняя меня от сервировки стола. В следующий момент посуда полетела на нужные места сама собой. «Магия!» Я нахмурился и с трудом подавил рвущийся наружу рык. «Дзинов Эссей!» Из-за этого гада теперь даже магия собственной жены вызывает ярость и желание убивать. Выработал-таки условный рефлекс, сволочь. Я прикрыл глаза, мысленно произнес мантру, успокаиваясь, открыл глаза и повернулся к девушкам. Хотя, какие они девушки? Что одной за 40, что другой за 1000, с другой стороны. Выглядят они обе максимум на 28, так что пусть будут девушки. Суа, это Николь Фьюри. Девочка, что выросла на моих руках, герой войны и директор организации «Щит», сделал я жест рукой в сторону Николь, та выпрямилась, а после представления выполнила шутливый книгсон. «Николь, это Суа, моя жена», выполнил такой же жест я в сторону своей чародейши, та вежливо поклонилась на китайский манер с приветствием кунг-фу. «Спасибо, Вик», улыбнулась Суа, «прошу всех к столу, а где вы познакомились, дядя Виктор?» Поинтересовалась у меня Николь, укладывая на колени салфетку и берясь за столовые приборы. «В Тибете», — лаконично ответил я, игнорируя правила поведения за столом и просто придвигая к себе тарелку с запеченной уткой. Оторвал от нее ножку и начал с удовольствием ее жевать, вместе с костями, благо сила челюсти и крепость зубов позволяет. «В Тибете?» — переспросила Николь. «Да», — улыбнулась Суа. «Он был самым странным монахом, которого я в своей жизни видела. Приперся в Камар-Тадж, отсыпал старшему из учеников серебра и послал за выпивкой, а сам начал домогаться к верховному чародею. Что, прямо так и приперся? В тайное поселение магов, и ему никто ничего не сделал?» Искренне удивилась Николь. «Мисс Фьюри, Николь, просто Николь», улыбнулась директор щита. «Можно Ник, если хотите. Тогда, просто Суа. И лучше на ты», ответно улыбнулась чародейша. «Хорошо, Суа. Так вот, Ник, ты просто его не видела в тот момент, никому даже мысль в голову не пришла попытаться ему хотя бы возразить. Ну, я его разного видела», чуть уязвленно ответила Николь. «Таким, вряд ли», улыбнулась Суа. «К моменту вашего знакомства он уже сильно остепенился, да еще и перед ребенком стеснялся показывать свои непедагогичные черты. Можно сказать, что это не он тебя воспитывал, а ты его. Никогда об этом в таком ключе не задумывалась», сказала Николь. «А ведь, пожалуй, стоило. И каким он был? Наглый запредельно, самоуверенный, самовлюбленный хам, бандит с большой дороги, просто. При этом лысый, в монашеском одеянии с глазами голодного волка, невероятно сексуальный. И что, вот так пришел он в тайное поселение магов, и, чуть покраснела Николь, и совратил меня», призналась Суа, мечтательно улыбаясь, видимо своим воспоминаниям. «Я предлагала ему знания, магию, тайны вселенной, а он, а я хотел трахаться», не выдержал такого обсуждения себя любимого я и влез в разговор. 8 лет в монастыре просидел, мне эти тайны в дзын не уперлись в тот момент. «И ты согласилась?» — спросила Николь, даже прикрыла рукой рот от избытка чувств. «С мужчиной, которого только что увидела, он был очень настойчив», — ответила Суа. «Да и сама я, больше 1000 лет уже с мужчиной не была в тот момент, а тут такой экземпляр, высокий, голубоглазый, широкоплечий, сильный, ни грамма жира, нахальный, настойчивый, уверенный, но не грубый, безумно сексуальный зверь, дурой была бы, если бы не уступила». А потом, решила не углубляться в подробности Николь. «Через неделю, не прощаясь, он ушел», — отозвалась Суа. «Я переделала защиту поселка, сместила его в пространстве в соседнюю горную долину, и через месяц снова пришел, и плевать ему на все мои труды», — притворно вздохнула Суа. «И еще через месяц, так и сошлись». Видимо, полную историю наших взаимоотношений чародейша решила все же не пересказывать. Оно и к лучшему. «Хм, как-то не очень похоже на дядю Виктора», — задумалась Николь. «Я же и говорю», — пожала плечами Суа. «В Камар-Тадж пришел беспутный буддийский монах, во Франции уже приплыл ушедший на покой через инсценировку своих похорон настоятель. Есть разница?» «Пожалуй», — согласилась Николь. «Никогда бы не подумала, что дядя Виктор был монахом, тем более настоятелем монастыря. Хреновым я был монахом, и еще более хреновым настоятелем». «С первым трудно не согласиться», — улыбнулась Суа. «А вот насчет второго я бы еще поспорила. Хороший бы не сбежал, бросив монастырь», — поставил я в споре точку. Помолчали. «Суа, я слышала о древнем по долгу службы», — прервала молчание Николь. «Но как-то иначе себе представляла того, кто вот уже больше 1000 лет защищает целое измерение от внешних магических угроз, а их было за это время немало. Внешность бывает обманчива», — с таинственной полуулыбкой налила себе чаю Суа. «По тому же Виктору даже и не скажешь, что он в совершенстве владеет искусством каллиграфии, что по оставшимся после него свиткам этому искусству, как по эталону, до сих пор учится. По моим каракулям», — искренне удивился я, — «это насколько же у них там все плохо, что я эталоном стал». «Ты к себе слишком строг», — поворошила мои волосы Суа. «Вот как?» — действительно изобразила интерес Николь. «Что почерк у него каллиграфический, я знала, но то, что он самим этим искусством владеет, не знала. А что вас двоих именно в Нью-Йорк-то привело? Вроде бы Виктор больше к старой Европе тяготеет, а древний к материковому Китаю. Эх, Николь, Николь, все же не просто так ты в гости пришла». «Совсем не просто так», — подумал я и, наверное, изменился в лице, поскольку девушка мгновенно отреагировала. «Если не секрет, конечно», — подняла она в жесте «сдаюсь» обе руки. «Не то, чтобы секрет», — пожала плечами Суа. «Не от щита, по крайней мере. В Нью-Йорке стоит один из великих магических храмов, которые защищают наше измерение от вторжения извне. Само собой, он находится в моей зоне ответственности и области интересов. Вику было все равно где, лишь бы не в Камартадже, а так он заодно брата навестил. Брата, уцепилась за слово Николь, а в том глазу, что не был закрыт повязкой, загорелся опасно азартный огонек. Я Виктор Леншер, мой брат Эрик Леншер. Играть в секреты было поздно, так как, сама того не подозревая, Суэ сдала Макса и Зинхарта с потрохами. Ведь Николь так или иначе все равно докопается теперь, имея такую серьезнейшую зацепку, как слово «брат». Доктор физико-математических наук из Массачусетского технологического университета. Я не знала, что у тебя есть братья. Ты и про жену не знала, немного ворчливо заметил я. И он, такой же, как ты. Осторожно пытаясь подбирать слова, уточнила Николь. Ты ведь все равно сама все узнаешь, если, конечно, на самом деле не притворяешься. Откинул всякие игры и стал очень серьезным я. Эрик, это Макс. Да, он не погиб в 43-м. Да, я об этом знал. Да, я более того, что знал, так еще и воспитывал его, как умел. Сделал ему документы. Помог получить среднее и высшее образование. И, да, все эти годы поддерживал с ним связь. А теперь не делай удивленное лицо и скажи мне честно, только честно, без своих шпионских фокусов. Ты не знала? Не знала, что Леншер – это Изенхард. Знала, отвела взгляд Николь. Естественно знала. Как только он появился в окружении Ксавьера, его сразу же проверили самым тщательным образом. Документы оказались идеальными, легенда и рекомендации тоже. Но я его просто узнала по фотографии. Я молча поднял бровь, выражая скепсис. Ладно, сдалась Николь. С того момента, как вы поселились во Франции, получила доклад от смотрителя моего дома. По снимку опознала и тебя, и Макса. Потом щит потерял ваш след. Стоило мне провести с тобой отпуск, как сквозь землю провалились. Тебя нашли по фото с Марихеем в японской газете, а Макса чуть позже, когда он встретился с Ксавьером. Вот видишь, как легко говорить правду. Ободряюще улыбнулся я девушке, как когда-то давно, когда она была еще маленькой девочкой. Не надо со мной играть в шпионов, тогда и я буду больше тебе доверять. Хорошо, отбросила всякие шутки Николь. Тогда скажи, что это за проект, что ты затеял со Stark Industries. Ведь не просто же так у вас с Максом контрольный пакет акций этой корпорации. Хм, ты вряд ли мне поверишь, если скажу, вздохнул я. А ты попробуй. Контрольный пакет, случайность. Просто были после войны деньги, и я вложил их в компанию человека, чью гениальность я знал не понаслышке. Это ответ на первый вопрос. Миллионы долларов, не поверила Николь. Да, пожал плечами я. Эрик осваивал свои способности, тренировался, добывая золото и серебро. Вот их мы через банк и отмыли. И Говард доверие вполне оправдал. Что ж, верю, вздохнула Фьюри. Дальнее планирование никогда твоим коньком не было. Как и вообще планирование. Ты – человек настроения. А проект? Там ведь еще большие деньги. Миллиарды долларов. Блажь, совершенно честно признался я. Когда приехали в город, и Суа начала постоянно пропадать по своим чародейским делам, мне стало скучно. Скучающий дядя Виктор, это страшно. И что придумал? Игру, в которую можно играть на ЭВМ. Но для этого надо улучшить ЭВМ, сделать их доступными для молодежи, связать в одну глобальную сеть, ну, и написать саму игру. Можешь верить или не верить, но я все сказал. Верю, вздохнула Николь и улыбнулась. В такой абсурд верю. Более того, уверена, что у тебя получится. Настолько, что готова войти в долю, как личным капиталом, так и привлечь возможности счета и бывшего стратегического научного резерва. Правительство, военные. Поморщился, словно унюхал запах дерьма, я. Может, ну их, к Дзену? Пожалуй, задумалась Фьюри. Да, ты прав. Правительство и военных по боку, но щит в деле. Теперь уже задумался я. Щит, это в перспективе Гидра. Да и Дзен с ней. Пусть у Кэпа об этом голова болит. Ладно, но свой пакет я вам не продам. Жадина. Дядя Виктор, жадина. Законючила Николь, как когда-то очень давно в детстве. И что, это прокатывает? С интересом посмотрела на Фьюри Суа. Ну, мороженку так выпросить можно было, отвела в сторону взгляд Николь. Ну, или самолетом порулить, или пулеметно пострелять. Обязательно потом научишь, безапелляционно заявила Суа. Пусть, жадина, все равно не продам. Ну, дядя Виктор, эти приступы остановившегося времени начинают реально напрягать. И главное, никак не выходит разобраться, как оно работает. Не говоря уже о том, чтобы взять под контроль. Вот и приходится молча страдать, пережидая очередную тактическую паузу в разговоре, на заднем сиденье автомобиля в пути куда-либо, во время встречи с инженерами Старка, в сексе. Кошмар какой-то. Нет, я понимаю, что с течением времени такая фишка, как полная остановка времени окружающего мира, может сделать из меня суперимбу, с которым себе дороже связываться даже для омега-мутантов типа Джин Грей или Эрика Леншера. Но это со временем и в перспективе. Сейчас же, это крайне обломная штука. Из-за этих приступов пришлось даже временно прекратить учебные спарринги с Брюсом, так как на крайнем из них тот даже получил травму. Как это произошло? Элементарно. Случился приступ прямо в процессе спарринга. Мир вокруг замер. Брюс соответственно тоже. Я с усталым вздохом опустил руки. И приступ кончился. А руки опущены. Кулак Брюса влетел мне точнёхонько в солнечное сплетение. Сколько же недоумения отразилось в этот момент на его лице, ведь он же попал. Первый раз попал по мне своим ударом. Правда, в следующую секунду на том же лице отразились боли и мучения. Не стоит забывать о моей мутантской крепкости и силе. Плюс к тому кулак столкнулся с моим телом не в расчетной точке, а чуть-чуть раньше. Примерно на сантиметр. Парень вывихнул себе кисть этим ударом. Самое интересное в этом происшествии, Брюс воспринял его, как очередной бесценный урок. И после, меня же еще и благодарил. Даже извиняться как-то неудобно после такого. Не заявляет же, что это случайность, и я просто лажанулся. Пришлось задвинуть ему про принципы реми из айкидо, который, кстати, на том и основан, чтобы сделать прямой вход, короткий и прямой, встретив атаку немного раньше той точки, где она приобретает максимальную силу. И вместе этой встречи партнер будет наиболее уязвим. Фактически он разобьется о тело ноги, как морская волна о скалу. Даже может сам себя покалечить собственной атакой, примерно как Брюс только что травмировался. Парень очень глубоко задумался, а я поспешил откланяться. Неудобно получилось. В гостиной особняка Чарльза Ксавьера одна из стен осветилась огненным кольцом, через которое на пол сошла молодая лысая женщина в одеянии, чем-то напоминающем одеяние тибетских монахов, но не повторяющее их. «Вик, ты где пропадаешь? Я тебя обыскалась уже», — сказала Суа, а это естественно была она. Именно в этот момент очередной раз сработал стоп-кадр, как это состояние для себя называл я. Все в комнате замерли именно в том положении, каком их застало появление моей жены, и я имел великолепную возможность насладиться выражениями их лиц. Что можно сказать? Забавно, но излишне агрессивно, на мой взгляд. Рэйвен уже извлекла из синей кобуры скрытого ношения, которую она имитировала своей способностью точно так же, как имитирует одежду при перевоплощении, синий же Валхир ПП, надо будет через пару лет ПСМ подарить на какой-нибудь праздник. Помнится, он как раз в 72-м на вооружение в СССР поступить должен. Думаю, ей понравится. Патроны труднее достать, но зато габариты значительно меньше, да и вещь не менее легендарная, чем ее нынешний пистолет. Эрик выделил из своей чашучатой брони, которую он после окончания войны носить так и не перестал, грамм 50 металла и вытянул его в конусообразную сосульку-иглу. Логан просто выпустил когти, Фрэнк подобрался для прыжка, а Чарльз прикоснулся правой рукой к своей голове, как делал, когда собирался акцентированно использовать телепатию, паразитная привычка на мой взгляд. А еще тут же обнаружился и Пьетро. Он снова пытался спереть мой бумажник, нахал, и ничему-то его жизнь не учит, подумал я, связывая шнурки на его кроссовках. Закончив с этим, вернулся на свое место и принялся ждать завершения стоп-кадра. Время двинулось. Пьетро пропахал носом пол и остался лежать, тяжело дыша под стеной. Вроде бы ничего себе не сломал и даже сильно не поцарапался. Секунд через 10 снова исчез в ускорении. «Я же оставил записку на столе, дорогая», — ответил я Суа. «Записку? Я ничего не находила, дорогая», — спросил Эрик, возвращая иглу обратно в свой броник. «Знакомьтесь, господа», — поднялся я со стула. «Суа, моя жена, а это Чарльз Ксавьер, директор и основатель школы для одаренных подростков». «Очень приятно», — улыбнулся Чарльз. Логан щелкнул своими когтями, убирая их на место. Рэйвен кивнула, пряча пистолет, который так никому и не показала. «Хэнк Маккай, доктор физико-математических наук». Хэнк встал со стула и галантно поклонился. «Джеймс Хоулит, мой друг со времен войны еще». Логан тоже поклонился, умеет быть вежливым, когда хочет, зараза. «Эрик Леншер, мой брат, пусть не по крови, но брат», — Эрик повторил поклон Хэнка. «Рэйвен, его жена, синекожая леди, а она в школе всегда ходила в своем истинном облике, нудистка Дзинова, из-за своих комплексов не замечает, как мужская половина учеников школы слюной на пол капает, только завидев ее синие аппетитные формы, или замечает и ловит кайф от этого, но стоит ей только намекнуть, что мол так делать неприлично, начинает ныть не хуже, чем Николь в детстве, вставать не стала, но кивнула. Пацан, что только что пропахал носом пол, Пьетро, их с Эриком сын, из воздуха материализовался улыбающийся беловолосый пацан, который приветливо помахал рукой и снова растворился в своей скорости. Соответственно, находимся мы в гостиной частной школы для одаренных подростков Чарльза Ксавьера. Очень рада с вами познакомиться, господа, вежливо на китайский манер поклонилась Суа. Огненное кольцо за ее спиной давно закрылось и теперь там снова была обычная стена. Логан, Хэнк и Эрик вернулись на свои места, а Чарльз наоборот встал и подошел к гостье. Провел ее к столу, отодвинул для нее стул и подождал, пока она усядется. «Простите великодушно мою бестактность, Суа, но вы тоже мутант, какие у вас способности?» Начал он свои расспросы, наверняка еще и в голову полез, но что-то мне подсказывает, что ничего ему там не обломится. «Телепатов хватает, а древний один. Она не мутант, Чарльз», — поправил Ксавьера я. «Она, маг, а точнее верховный чародей измерения Земля», — проявила свою осведомленность Рэйвен. «Что?» — ответила она на удивленный взгляд мужа. «Я ее на битве драконов видела. Там маги частые гости». «Все верно, Рэйвен», — улыбнулась Суа. «Я действительно верховный чародей, но чаще меня называют древний. Простите еще раз, Суа», — улыбнулся Ксавьер. «Но мне трудно поверить в существование магии. Возможно, у вас просто очень мощная способность, внешне похожая на магию. Чарльз, вы позволите так вас называть?» «Да-да, конечно». «Чарльз, разница между магией и способностями мутантов велика. Не буду расписывать все ее аспекты, приведу лишь один самый очевидный. И какой же? Способности либо есть, либо нет от природы. Причем для каждого они индивидуальны, хоть и бывают очень похожими по проявлению». Ксавьер на это объяснение согласно кивнул. «Магия же – наука. Ей можно научить любого желающего учиться. При этом выполнение одних и тех же заклинаний у разных людей будет одинаковым, различаясь лишь мощностью и четкостью выполнения». «Вот как?» – задумался Ксавьер. «Логично. Но мне все равно трудно поверить в то, чего я не видел собственными глазами. Если у вас останется интерес в этом, я могу позже устроить вам экскурсию в Камар-Тадж, где мои ученики продемонстрируют это наглядно. Буду вам крайне признателен, Суа», — улыбнулся Ксавьер. «Но вы сказали ученики?» «Да, Чарльз, вы не ослышались. Фактически Камар-Тадж является школой магии, сильнейшей в мире школой магии», — заметила Рэйвен со своего места. «Возможно, не стала спорить Суа, но отнюдь не единственной. То, что Камар-Тадж, школа, делает для меня эту экскурсию еще более ценной. Перенять опыт старших товарищей – это замечательная возможность к развитию. Я ведь правильно понял, древний – это из-за возраста?» «Да, Чарльз, вы поняли правильно. Я действительно намного старше своего мужа», – улыбнулась Суа. «Очень намного, но его это почему-то совсем не смущает. Мне до Дзена. Ты – моя женщина и точка на этом», – ответил на шпильку я. «И, Чарльз, будьте добры, прекратить пытаться влезть в мою голову, а то ведь я защиту и активной могу сделать. Поверьте, вам будет неприятно. Простите, простите», — поднял руки Ксавьер. «Это просто дурная привычка. Никак не могу от нее избавиться. Там, куда мы пойдем, тебе тоже стоит привычки держать при себе», — хмуро заметил я. «Если не хочешь нарваться на конфликты и неприятности». «Мы куда-то пойдем?» — удивился Ксавьер. «Да, на битву драконов», — заявил я. «Раз уж Рэйвен все равно про нее Эрику растрепала, то он рано или поздно туда сунется, а так вы будете под присмотром. Участвовать не заставляю, наоборот, крайне не рекомендую, но решать вам самим, долгая речь, утомительно подбирать слова для таких долгих речей, для меня утомительно, может для других и не так, но для меня утомительно». «Ты шутишь?» — заволновалась Рэйвен. Она посмотрела на меня внимательно. «Нет, ты не шутишь. Но, Виктор, если ты двадцатикратный чемпион битвы, это не значит, что для остальных это безопасно. Там ведь реально калечат и убивают. Он же сказал, просто посмотреть», — мягко ответила Суа. «Из моей ложи это будет удобно и безопасно. А если Эрик все равно полезет, «Так ты, его женщина, сделай так, чтобы не полез, когда отправляемся», — спросил Эрик, многообещающе зыркнувший на свою жену. «Сейчас», — пожал плечами я, — «Суа, откроешь нам портал, ты же ненавидишь магию», — удивилась она, поднимаясь и начиная вычерчивать в воздухе круг своим двойным кольцом. «Она, бывает удобно, с большим трудом переборов себя», — признал я. Глава 41. Портал открылся прямо в ложе верховного чародея. Почему в кавычках? Потому, что вся арена является импровизированной. Соответственно и вип-ложи тоже. Битвы драконов два раза в одном месте не проводятся. Поэтому попасть на них, не имея приглашения, или друга, имеющего приглашение, очень проблематично. Ведь планета очень большая, более того, огромная. И то представление о географии, что есть в цивилизованных, развитых странах, это маленькое стеклышко в гигантском мозаичном полотне. Лично мне эта истина открылась после пятой моей битвы, когда я сидел и тщетно пытался, используя звездное небо, карты, специальные измерительные приборы и навыки морской навигации, в которой тогда уже был довольно неплох, определить свое местоположение в часы отдыха между боями. Результаты были парадоксальными, шокирующими, неоднозначными и совершенно бесполезными. Пришлось просто принять факт. Земля Марвел больше, чем о ней думают. К примеру, тут в море может помещаться остров по площади втрое превосходящей площадь этого моря, а в южном полушарии может присутствовать целый материк с половину Евразии размером, не отмеченный на картах, при этом не изменяющий своим наличием течений, таких как Гольфстрим, направление и силы сезонных ветров над океаном и не влияющий на центр масс вращения планеты, не говоря уже о том, что ни первое, ни второе не видно со спутников и самолетов. А ведь есть же еще до дзена различных скрытых долин типа того же Камартаджа, свернутых пространств, потайных поселений, проклятых пустынь и тому подобного суммарной площадью превосходящих общую площадь планеты вместе со льдами и океанами, в несколько раз. И это только то, что касается суши. А ведь на этой планете и подводный мир заселен, причем не менее плотно, чем надводный. Учиться физике в европейских вузах, уже зная о подобных фортелях этой реальности, было забавно. А уж географии, все равно что современному профессиональному путешественнику, лично обогнувшему земной шар по экватору, изучать черепаху и трех слонов в средневековой католической школе, между прочим, те же греческие философы Землю считали шаром и очень неплохо секли в астрономии. Это позднее, примерно во времена Рима и раннего расцвета христианства подобные идеи были объявлены еретическими и надежно забыты, поскольку тупой паствой править легче. Так что еще тысячи лет пройдут, прежде чем места проведения боев начнут повторяться. Да и то вряд ли, какого-либо фейс-контроля или охраны на этом мероприятии также не предусмотрено. Зачем? Ведь случайные люди сюда просто не доберутся. А если уж и доберутся, то это исключительно их собственные проблемы. Каких-либо неприятностей организаторам они доставить будут не в состоянии, а безопасность. Так никто сюда насильно не тащит, тем более слабаков и дураков, а сильные бойцы. Так битва не обязана проходить конкретно на арене. Есть желание подраться, дерись там, где это желание возникло. Не в состоянии за себя постоять или некому за тебя вступиться, так сиди и не отсвечивай, тем более не тявкой. Анархия и закон сильного во всей своей красе. Единственно, не принято трогать самих организаторов и обслуживающий персонал, так как они обидятся и уйдут, на чем битва сразу и завершится. Причем всем участникам будет доведено, из-за кого это произошло. И если ты после этого сможешь выбраться живым, считай, повезло. А к следующей битве ты не получишь приглашения вовсе. Даже если сумеешь вызнать и самостоятельно добраться до места, организаторы при виде тебя снова уйдут, так и не начав битвы. На моей памяти такой случай был. Тогда один чрезвычайно сильный и наглый мутант изнасиловал девушку из обслуживающего персонала, после чего убил представителя организаторов, который пришел прояснить и уладить этот инцидент. Больше людей к нему не посылали. Просто все организаторы собрались, извинились перед остальными участниками, объяснили ситуацию и удалились. В итоге битва драконов плавно скатилась к разборке всех недовольных с этим мутантом. Мужик был реально сильный. Он это пережил и даже ушел на своих ногах. Большинство сильнейших бойцов в общем развлечении не участвовало. И я в их числе. Мастер Хон тогда сказал, что бесплатно драться глупо, и убыл домой. Соответственно, и я вместе с ним. Остались лишь самые тупые и агрессивные. И к следующей битве этот придурок сумел найти и прибыть на место вовремя. Вот только организаторы вновь, Стоило им только его увидеть, встали, объяснили всем ситуацию и ушли. В этот раз нахал получил по рылу гораздо сильнее, но снова умудрился уйти почти целым. На третью битву он пришел и официально, публично принес извинения сразу всем, и участникам, и организаторам. Простили, содрали круглую сумму в качестве компенсации, вообще все, что у него было, а потом в первом же бою он умер. Догадаться, кто был его противником, несложно, я. А накануне боя ко мне и мастеру Хану пришел представитель организаторов с очень пухлым и достаточно увесистым мешочком денег, который порекомендовал противника не щадить, вообще не щадить, более того, унизить, втоптать в грязь и обязательно прикончить. Ну, я положительным героем никогда не был, тем более, что деньги были хорошие, да и совсем не лишние. Плюс к тому и мастер Хон одобрил. Организаторы моей работы остались довольны. Было это в 1795-м, и более подобных случаев с тех пор не случалось. Правило, не трогать организаторов и обслугу, осталось неписанным, но оттого не менее нерушимым. Вот только за победу в бою, проведенном за пределами арены, не платит. Поэтому редко кто из действительно сильных бойцов, тем более завсегдатаев, устраивает дебоши. Но хулиганов и дебилов всегда хватает, так что ни одна битва не обходится без драк и без трупов. Лица Чарльза и Эрика были бесценны в тот момент, когда над их головами пролетел оседланный птеродактиль. Они же оба люди от науки, а наука говорит, что динозавры вымерли. Не стану же я объяснять, что вымерли они далеко не везде. В этот раз организаторы устроили арену в небольшой горной долинке, образующей практически естественный амфитеатр. Понаставили грубо сбитых лавок, навесов, разметили ровную площадку по центру. Наверняка где-то вблизи поселения имеется, где смогут расположиться на ночлег все желающие, ведь битва же не один день идет. Сегодня должны были идти отборочные. На той самой площадке кто-то уже дрался. Десятка-два зрителей вяло следили за боем, сидя на лавках. Наши суэ-спутники с жадным интересом оглядывались по сторонам. Ксавьер прикоснулся рукой к голове. «Чарльз», — хмуро сказал я, — «прекрати немедленно. Держи свои привычки в узде. Я не хочу с порога начинать драку. Прости, Виктор». Тут же убрал от головы руку он. «Все настолько серьезно?» — удивился Эрик. «Что-то не похоже на те ужасы, которыми меня полночи пугал Рывин». «День», — ответил я, — «все отсыпаются. К вечеру тут не протолкнуться будет. Рад приветствовать вас». Низко поклонился суэ, вышедший из портала человек в одежде покроя и цветов, которые носят организаторы битвы, почти полностью каноничная шаолиньская ифу, какое я сам в свое время носил, вот только в отличие от монашеского серого либо кирпичного, у них оно было ярко-красного цвета со стилизованным золотым драконом на спине и груди. «Верховный чародей», тут он перевел взгляд на меня и резко начал бледнеть, и совершенно правильно, «моя ненависть к магам тут хорошо известна». «Мастер Саблезуб», еще ниже согнулся он в поклоне, «расслабься», хмуро сказал ему я, «драки не будет, она, моя жена». Парень выпрямился и несмело улыбнулся, но тут до него дошла вторая часть моей фразы, и я имел возможность пронаблюдать, как его глаза увеличиваются в размерах раза в полтора. Он переводил взгляд с меня на суэ, с суэ на меня и пытался что-то сказать, но не мог вымолвить ни слова, только открывал рот, словно рыба на воздухе. «Не надо так удивляться», — мягко сказала суэ. Я даже залюбовался ей в этот момент, так сильно искрились весельем ее глаза, но при этом лицо не выдавало даже намека на улыбку. «В этом мире чего только не бывает. Ты прибыл что-то мне сообщить?» Парень наконец сумел совладать с собой. «Да-да, именно. Я прибыл поприветствовать вас от имени устроителей битвы и сообщить, что отдельный домик вас уже ждет. Там вы можете передохнуть с дороги перед вечерними боями. Сегодня я не одна. Со мной муж и его друзья», — заметила суэ. «Есть возможность разместить и их тоже?» «Я уточню этот момент», — чуть поклонился парень. «Мастер Саблезуб», — повернулся он ко мне, — «вы будете участвовать в отборочных? Или все же воспользуетесь привилегией чемпиона?» «Я не участвую, кто бы знал, чего мне стоила эта короткая фраза, но иначе никак, пока не возьму под контроль стоп-кадр. Битва драконов – это не шутки, тут и убить могут, если не быть полностью серьезным. В этот раз я только зритель». «Уверены?» – с недоумением посмотрел на меня парень. «Прекрасно понимаю этого маженка. В его глазах я выглядел не менее дико, чем алкоголик, пришедший в пивнушку, чтобы погрызть одних сухариков и сушеной рыбки». Я промолчал, но мой взгляд был красноречивее слов. «Я понял вас, мастер Саблезуб», — «С вашего позволения я отправлюсь уточнить насчет дома», — поклонился он, затем развернулся, открыл портал и скрылся в нем. «Вик, что случилось?» — вмиг посерьезнела Суа. «Она обратилась ко мне на одном из диалектов Китая, который был входу в той местности, где стоял мой монастырь. Не здоровиться», — отвел взгляд я, ответив на том же языке. «Что-то серьезное. Я могу помочь?» «Нет, справлюсь. Если что, я рядом. Не стоит все тащить одному». «Сказал же, справлюсь», — немного раздраженно ответил я. «В конце концов это дело касается только меня. Не злись, Вик. Просто, ты и не здоровится. Это пугает». «Сказал же, справлюсь». Уже без раздражения повторил я, поворачиваясь к арене и начиная пристально наблюдать за дерущимися. К сожалению, ничего интересного там не было. Новички. Причем не особо сильные. Один мутант-пирокинетик, слабенький, второй физик, то есть просто сверхчеловеческая физическая сила и скорость с рефлексами, причем без какой-либо толковой базы рукопашника, много прыжков, перекатов, уворотов, но удар наносит по колхозному, дистанцию не держит и не чувствует совершенно. Оттого часто промахивается и нарывается на огненные контратаки первого. Выезжает на одной лишь скорости и рефлексах. Любой боец хотя бы среднего уровня битвы раскатает их обоих в тонкий блин по поверхности всей арены в считанные секунды. Но для них самих этот бой жалким не выглядел. Они на полном серьезе старались убить друг друга, напрягая все свои силы. Секунда, другая, и пирокинетик, запнувшись, падает на спину. Физик не упускает момента и прыгает сверху, намереваясь добить своего противника. Но пирокинетик бьет огнем из положения лежа и попадает. Физик охватывает пламя, но остановить его прыжок это уже не может. И он прямо так, горя заживо, упал на огневика сверху и вцепился тому в горло, крича от боли пополам с яростью. Еще десяток секунд и послышался влажный хруст, переломился позвоночник огневика. Физик продолжал яростно душить труп своего противника, когда за его спиной открылся портал, выскочили ребятишки в красных и фу с драконами. Они споро и без лишних эмоций окатили бойцов водой из принесенных с собой ведер, сбивая пламя, затем быстренько оттащили физика от трупа, и один из них немедленно начал оказывать магическую первую помощь, пока двое других, натянув резиновые перчатки, закатывали труп на носилки и утаскивали его в портал. «Какой ужас!» — проговорил за моим плечом Ксавьер, который тоже внимательно смотрел за происходящим на площадке. «Они же оба мутанты. Зачем? Для чего? Почему они так друг с другом? Это же арена, Чарльз», — мягко ответила Суа. «Сюда приходит не просто так, и те, кто приходит, прекрасно понимают, зачем именно приходят сюда, чем рискуют и чего добиваются. Они приходят драться, до победы или до смерти. Но это же безумие. Тебя предупреждали, Чарльз», — хлопнул по плечу Ксавьера Эрик. «Идеалы мира, сострадания и справедливости разделяют далеко не все в этом мире. Думаю, сегодня ты убедишься в этом лично. Но, вот так вот глупо». В этот момент рядом с нами снова открылся портал, из которого вышел давешний представитель организаторов. «Все улажено, госпожа Верховный Чародей, господин Саблезуб. Вас проводить сейчас или останетесь смотреть отборочные?» «Сейчас», — хмуро ответил я за всех. «Все равно ближайшие несколько часов ничего интересного мы тут не увидим». Суа согласно кивнула. «Тогда, прошу следовать за мной», — поклонился парень и двинулся с арены, указывая дорогу. Глава 42. На всех битвах драконов, кроме того времени, что я был в обучении у мастера Хана, был один. Без сопровождающих, без приглашенных, без друзей. Ни с кем не сходился близко, не заводил друзей. Вообще общался лишь по необходимости. Уважение мне устроители оказывали всегда, с тех пор, как я выполнил ту их маленькую просьбу. А уж когда я впервые завоевал чемпионство в 1835-м, в 73 года, уважительное отношение устроителей стало уже полностью обоснованным. Вот только я не пользовался им. Ночевал в лесу или в горах, в зависимости от того, где проходила битва, как дикий зверь, прячась и заметая следы. Приходил лишь на сам бой, после которого сразу же снова уходил прятаться. И у меня были на то свои основания. Никто ведь не запрещал убивать бойцов за пределами арены, тем более не ограничивал количество человек, что могут в этом убийстве участвовать. А ненависть моя с магами была совершенно взаимная. Правда, то, что я прятался, никоим образом не остужало желание на меня поохотиться. И охотились целыми охотничьими партиями. Даже тотализатор устраивался. Поймают, не поймают, Убьют, не убьют. Это тоже было захватывающим приключением, не хуже самих боев. Ведь еще кто на кого охотился? Адреналин, азарт, страсть. Возможность выпустить на волю своего зверя. Полная отдача и полное использование своих сил, хитрости, разума, жажды крови. Я для себя называл это дикой охотой. И скажу честно, битва драконов без дикой охоты слишком пресная. Словно вареное мясо без соли и перца, вроде и сытно, но вкус не тот. А вот Суа привыкла к другому. И нынче мы играем по ее правилам. Отдельный домик, обслуживание, повышенное внимание со стороны устроителей. Все чинно, благородно, официально. Аж мурашки по спине бегут от столь резкого слома поведенческого шаблона. Но с другой стороны, сам ее попросил. Навстречу нашей небольшой кавалькаде двигалась компания из 7 мужчин в традиционных одеяниях магов. Чуть впереди двигался один из них, судя по выражению лица, глаз, движением, осанке, жестом их лидер. И компания эта целенаправленно шла на сближение с нами. Когда до них оставалось 3-3,5 шага, идущий первым, раскрыл руки в приветственном жесте и гаденько улыбаясь выдал, растягивая слоги: «Старуха». Ярость была горячая, словно лава, ослепляющая, словно молния. Она всколыхнулась настолько резко, что я даже и захотел бы, не успел бы поднять волевые щиты. Ярость, буквально бешенство, захлестнули меня с головой в одно единственное мгновение. Маваши Гири снесло, расплескав в кровавую пыль и костяную шрапнель, голову этого урода, а моя рука уже вырывала сердце следующего, стоявшего за его левым плечом. Тут же правая нога ударила сбоку в шею третьего, резко и сильно, ломая шейные позвонки. Только в этот момент я понял, что использовал стоп-кадр при своей атаке. Но мне было плевать, тем более, что использовал я не только его, но и прыжок. И срать на это, я в бешенстве. Тело было напитано ци под завязку, используя его для ускорения, укрепления и нанесения ударов. Дело в том, что техники ци не блокируются магией, точно так же, как и магия техниками ци. Так что именно сейчас все решала скорость. Щитов и пассивной защиты словно бы вовсе не существовало, что для них, что для меня. Это как два самурая без доспехов, вооруженные катанами с молекулярной заточкой. Остановить удар невозможно, только увернуться или нанести его первым. Стоп-кадр закончился, но я не останавливаюсь, уже атакую следующего в списке смертников, пробивая ему голову насквозь прямым ударом кулака. Снова прыжок, снова срабатывает стоп-кадр, и в воздухе застывают огненные рунные круги каких-то заклинаний, так и не успевших активироваться. Там же в воздухе застывает отрубленная ребром ладони голова этого мага и его же руки, также больше не соединенные с туловищем. Стоп-кадр заканчивается в тот момент, когда я разрываю на две половины, правую и левую, предпоследнего из этой компании, выдаю бешеный рык, столь же щедро приправленный ударом ци, как и все предыдущие движения, точно в лицо последнего, сбивая его этим рыком с ног, его и вообще всех, кто оказался на той половине утоптанной немощенной площади, на которую мы только вышли, в том числе и 3 оседланных небольших динозавров. Она, моя женщина. Вопросы, не сбавляя тона и громкости, спросил я его. Он заполошно замотал головой в жесте, подтверждающем, что вопросов у него нет, как и еще десяток лежащих на земле людей и не совсем людей, что были ближе к нам. В глазах его плескались ужас напополам с безумием. Под ним медленно растекалась лужа, и начинал распространяться характерный неприятный запах. Я медленно обвел окружающее пространство налитыми кровью глазами. За спиной раздался звук резко опорожняемого желудка, и кажется, не один. Я не спешил оборачиваться, сначала надо взять под контроль свою ярость, хоть немного совладать со своим зверем, а то рискую наделать глупостей, и, возможно, отхватить по лицу отца. Думаю, она не просто так носит титул верховного чародея. Скрутить магией одного взбесившегося мутанта ей сил хватит. Я медленно распрямился, опустил плечи и попытался отряхнуть руки от крови. Получилось не очень. Ярость была снова под контролем. Я обернулся. Блевали к Савьеру и Маккой. Логан, выпустив свои лезвия, настороженно оглядывался. Эрик ощетинился во все стороны десятками металлических игл, висящих в воздухе и нацеленных во все стороны сразу. Причем к спине его прижималась Рейвен, а кокон из игл закрывала и ее тоже, словно она является продолжением тела самого Эрика. Под ногами Суа горел огнем рунный круг, 2 других висели перед ее разведенными в стороны руками. Голову ее закрывал зачарованный капюшон одеяния. Сопровождавший нас парень в красном эфу лежал на земле в 5 шагах от нашей компании, закрыв голову руками, вытянутыми ногами в нашу сторону, бывалый. Правильная реакция на разборки бойцов такого уровня. Ведь красного специально никто не станет трогать, если он не протупит и сам не подставится под удар. «Прости, Суа», — сказал я жене, с еще немного рычащими нотками в голосе. Не сдержался. «Это был твой друг?» «Нет, Вик», — ответила Суа, не спеша гасить рунные круги. «Он не был моим другом. За него будут мстить, сомневаюсь. Рика мало кто любил. Он был весьма несносной личностью, хоть и очень сильным магом. Очень сильным». Я еще раз обвел взглядом все окружающее пространство, выискивая опасность. Но таковой не было. Никто не спешил бросаться на нашу, демонстрирующую столь высокую боевую готовность, компанию. Ксавьер и Маккай не в счет. «Пошли уже к домику», — предложил я. Суа кивнула и опустила руки, гася круги. Капюшон сам собой сполз с ее головы обратно на спину. «Парень!» — крикнул я красному, незаметно наступая на горло, все еще лежащего последнего из той семерки. Послышался хруст, за ним предсмертный хрип. Тело подергалось и затихло. Пусть он и посидел меньше, чем за минуту, пусть тряс головой и выглядел безопасным, он маг. Ненавижу магов. Суа укоряюще на меня посмотрела, я лишь пожал плечами. «Да, господин Саблезуб», вполне себе спокойным голосом ответил красный, убирая с головы одну руку и поднимая на меня взгляд. «Драка кончилась, можем двигаться дальше». Действительно оценивающе обвел площадь взглядом он, затем спокойно поднялся, применил какое-то заклинание для очистки одеяния и двинулся в прежнем направлении. Я оторвал от наиболее чистого трупа, того, третьего, которому сломал шею, кусок одежды и, на ходу вытирая им руки, двинулся за сопровождающим. Эрик втянул обратно в броню иглы и не отставал, как и идущая рядом с ним Ривен. Логан убрал лезвие и тоже шел с нами. Бледный до зелени Ксавьер догонял нас бегом, как и утирающий лапой лицо Маккой. «И что теперь?» — уточнил Эрик у меня. «Будут проблемы?» «Нет», — качнула головой Суа. «Это битва драконов. Тут всем наплевать на драки и убийства, пока не трогают устроители или обслуживающий персонал. Они специально в ярких красных ИФ уходят, чтобы их можно было сразу отличить. Хоть вообще всех не красных перебей, ты в своем праве», — хмуро добавил я, вспоминая, что одна из битв очень давно именно так и закончилась. Дикая охота тогда затянулась, плавно переместилась к самой арене и прилегающему поселку. Кто-то догадался сбежать порталами или чем-то еще подобным, но все, кто остался, погибли. В итоге мне присудили чемпионство без проведения даже отборочных, тупо сражаться было ни с кем. Причем, далеко не всех тогда убил именно я. Они и сами с удовольствием делали за меня эту работу. «Вправе», — встрял Ксавьер, — «право сильного», — пояснила Суа. «Это единственное работающее здесь право на время проведения битвы. Силен, значит выжил, значит прав». Какой ужас! Как подобная дикость вообще может существовать? Некоторым нужна именно такая дикость. И ты удивишься, Чарльз, насколько таких много? Грустно заметила Суа. Ни один из них сюда не прибыл по принуждению. Все по собственной воле, причем приложили для этого немалые усилия. Жестокость и агрессия у людей в крови. Чарльз влез в разговор Эрик. Я постоянно тебе об этом говорю, но ты почему-то все равно не хочешь этого понимать. Но ведь ты сам на них напал, заявил Ксавьер. Ни с того, ни с сего, бросился и убил. Он оскорбил мою жену. При мне, спокойно ответил я. И он, маг. И что, что маг? Не понял Маккай. Ненавижу магов, хмуро пояснил я, бросая на землю окровавленную тряпку. Суа печально вздохнула. На этой ноте разговор сам собой заглох. Тем более, что мы как раз подошли к выделенному нам домику. Суа занялась наложением щитов и защит, а я отправился мыться. Глава 43. До вечерних боев основной серии, которые уже стоили внимания, мы с Логаном играли в шахматы. Ксавьер дулся. Эрик с Рейвен закрылись в своей комнате и их никто не беспокоил. Хэнк наблюдал за нашей игрой, иногда ее комментируя. Суа медитировала. Та скоротечная схватка с магами имела некоторое неприятное последствие. Мой костюм был испорчен. От резких и размашистых движений он во многих местах разошился по швам, к тому же был сильно заляпан кровью. Мне-то все равно, но вот жена оказалась категорически против дальнейшего моего пребывания в таком виде. Так и сказала: «Не позорь меня, Вик». Пришлось уступить. Через все того же красного Суа достала мне сменную одежду. Нет, я конечно и сам смог бы прыгнуть домой и переодеться, но не хотелось лишний раз светить свои способности перед посторонними. Так что пришлось удовольствоваться тем, что было. а принесли мне шаолиньское ифу, классическое, серого цвета, и даже с четками в комплекте. Я смотрел на этот комплект целую минуту, переваривая и предаваясь воспоминаниям. Потом взял принесенные тряпки, позвал Лагана с собой и заперся в комнате. Вышел оттуда через 15 минут переодетым и со сверкающей лысиной. Суа была сражена наповал, особенно, если учитывать обстоятельства нашей с ней первой встречи в горах Тибета. Лаган ржал, покуривая свою сигару. Остальные ничего толком не поняли. Суа даже успела извиниться, прежде чем я утащил ее в дальнюю свободную комнату, где она набросила заглушающие чары и использовала свою побрякушку для замедления времени. Не у нее одной проснулись ностальгические настроения. По нормальному внешнему времени, вернулись мы к остальным минут через 20. По субъективному же, даже и не знаю, но часов 5 мы друг на друга точно потратили. По пути к арене произошла еще одна встреча, и снова это были не мои знакомые, а жены.